Тим. Наблюдаю за тем, как Аринка в одних трусах жарит омлет. И понимаю, что не могу думать ни о чем другом, кроме как отжарить ее вот на этом самом столе, за которым сижу. Вытягиваю ноги, наслаждаясь видом ее покачивающейся задницы. Через час у меня офлайновая встреча с командой, поэтому с сексом стоит повременить. Кис, беру со стола телефон. «М? Тебя на работу подкинуть или ты сегодня отдыхаешь? Я забыл». Аринка поворачивается и проходится по мне прищуренным взглядом. На голове бардак. Волнистые светлые волосы свелись в гнездо. «В три примерка платья вообще-то. Ты обещал отвезти». «А сегодня какое?» 15-е. Продолжает недовольничать и демонстративно отворачивается к своей сковородке. «До трех я успею». Поднимаюсь со стула и иду к ней. Мы продолжаем тусоваться на даче. Хоть Аринка и жалуется постоянно, что ей неудобно отсюда ездить на работу, у родителей за это время ночевала всего 2 раза. Зато в спальне появилось 3 ее чемодана. Она их сюда по одному притаскивала. Крайний был вот буквально вчера. «Слышишь?» Кладу ладони ей на талию и целую в висок. «Быстро с парнями пересечемся, наметим дальнейший план, и я в твоем распоряжении». «Я, между прочим, у папы на сегодняшний день выходной просила». «И зачем? Могла бы после обеда уйти». «Не дуйся». Сжимаю ее маленькую, но абсолютно идеальную грудь, оставляя на шее дорожку из поцелуев. Аринка ведет плечом, но не особо охотно дергается, чтобы сбросить мои руки. Замечаю, что губу прикусывает, чтобы не улыбаться. «Ариш!» Трусь носом о ее висок. «Арина!» Скольжу пальцами по плоскому животику, поддевая резинку низко посаженных красных кружевных трусов. «М?» Откидывает голову на мое плечо, откладывая в сторону деревянную лопатку. «Ты же спешил!» Шепчет, а сама целует мой подбородок. «Минут 20 у меня есть!» Кашусь на часы и, толкнув Арину к столешнице, надавливаю ей на поясницу, чтобы прогнулась в спине. Стягиваю с нее трусы и пристраиваюсь сзади.